Я могу понять, как Здравствуйте. Здорово. Звонок поступает Сбербанка, меня зовут Рыбаков Денис Александрович, наш диалог с вами записывается. Алексей Александрович, это вы? Ага. Это вы, да? Ага. Ну а что, ага, вы можете ответить, да или нет? Ага, да. Алексей Александрович, на сегодняшний день вам поступает звонок по вашим обязательствам. Находится сейчас договор у вас в отделе судебно-исполнительного производства банка по вашей кредитной карте. Вы же сотрудники банка с вами уже связывались, общались. Сейчас какие вопросы решаете, как вы все пытаетесь решать? А вы не могли бы интонацию чуть-чуть, ну вот попроще как-то сделать, вы слишком серьезно просто разговариваете. Можно? Что-что? Не, я не говорю, что вы там нервничаете или кричите, просто интонацию, но она какая-то слишком серьезная, вы как будто это, пуха к своей персоне набиваете. Ну, не знаю, нет? Что за интонация. У меня нормальная интонация. Точно? Все нормально? Конечно. Ничего не случилось у вас? У меня-то все хорошо, Алексей Александрович. Ну, слава богу. Слава богу. Это самое главное. А у вас? Да тоже неплохо. Спасибо за переживания. Да? Ага. Ну, почему тогда кредит не оплачиваете? Да и не знаю. Не хочу, наверное. А, не хотите именно оплачивать? Наверное, да. Мы же вам уже звонили, даже вы нам сами перезванивали, вам сообщали уже, да, что банк ждет судебного решения, вы как собираетесь, как вопрос решать, в вольном порядке или будем через исполнительное производство решать вопрос с вами? Давайте через исполнительное производство. То есть через судебный пристав, сами не хотите банк вопрос решать? Ну, походу, да. А почему не хотите сами решать? Почему не хочу? Да я не знаю. Наверное, не хочу какие-то проценты лишние, штрафы, неустойки платить из-за этого. Так это как раз-таки у вас еще год больше, у вас вот сейчас долг. Ага. 339 900 рублей. Так. Судебными приставами он еще на 24 000 будет больше. На 24 еще будет, да? Да, сейчас больше будет. 7% исполнительного сбора они у вас заберут еще. Ага, понял. Ну, на 24 нормально, нормально. Нормально, да? Пойдет, да. Так вы же не хотите переплачивать. Согласен. Ну а 339 тысяч, это, наверное, со всякими комиссиями, со штрафами, да? Какая сумма основного долга? 300 600 рублей. Основного долга, да, сумма? Ну, сумма у вас не уменьшилась, ни на рубль. Понятно. Ну, это грустно на самом деле, да? Да, это печально. Согласен. Это печально, да. Помните, лет 10 назад был такой смешной видеоролик про фразу «это печально». Еще, ну, сейчас очень много роликов, поэтому не вспомню. Еще инфракрасным портом передавали этот ролик, он совсем был старый. Нечестно, не помню. Ли, не помните? А вам сколько лет? Мне 35. А, ну должны и помнить, это прям вот первые телефоны. Не, ну, роликов много было. Согласен. Вещи, когда надо было телефоны ставить рядышком с друг другом, чтобы передать информацию. Согласен, было время. Вот приятно с вами пообщаться, вы прям вот вижу сразу, что профессионал своего дела. Не скучно общаться. Так, Алексей Александрович, да. Это может быть все-таки в добровольном порядке решать вопрос, как вы думаете? А как вы видите решение вопроса в добровольном порядке? Начать оплачивать. Начать оплачивать. А сколько вы хотите, чтобы я оплатил? Ну, для начала было бы неплохо оплатить хотя бы 20%. 20%. От общей суммы? Ну, я так понимаю, всю сумму вы не готовы оплатить, то есть давайте договариваться на определенную сумму. Да, от общей суммы, конечно. Это будет 68 тысяч, если округлять. Неплохая сумма, да? Ну, не маленькая. При среднестатистике... Вы потратили немало. Ну, наверное, да. Наверное, вы правы. Просто при средней статистической зарплате в России там 25-30 тысяч, 68 тысяч вы хотите платеж, да? Все верно. Отлично. Ну, это лучше, чем судебные приставы будут эту сумму взыскивать. А, нет, да. Ну, я не знаю, конечно, для вас, смотря как, у всех по-разному. Я но обычно, понял. Когда уже до них дело доходит, когда мы уже приезжаем вместе с ними, почему-то деньги быстро находятся. А. Поэтому, чтобы не переплачивать по исполнительному сбору, банк предлагает вопрос решить с вами добровольно. Вот знаете, все, вот все хорошо в вашей речи, вот только один вопрос. Если вот так быстро люди находят решение, когда судебные приставы уже начинают работать, почему же тогда банки так редко обращаются в суд? Почему обращаются редко? Как вы считаете? Банк уже суд подал. Ну, банк... Нет, смотрите, это да. Банк вам еще дал время на то, чтобы вы нашли денежные средства, начали вопрос решать. Ага, многие ага. Банки, как согласно закону, 3 месяца ждут и подают уже сразу в суд. 3 месяца? А разве не 60 дней? Нет, 90 дней должно пройти. Мне кажется, 60, вы ошибаетесь. Нет, нет? 90. Ну, вы слишком понравились мне, чтобы я с вами спорил. Просто вообще отлично у нас диалог получается. Ну, это хорошо, я тоже этому рад. Согласен. Вообще приятно, согласитесь общаться, вот, без какого-то негатива, вот просто общаемся и так вот легко обсуждаем все вот это, да? Скажите? Согласен с вами. Что-что? Согласен с вами. Супер. Ну, я вам честно не буду ничего обещать по поводу оплаты. Вот, ну, диалог мне понравился. И я вас понял, Алексей Александрович. Хорошо, в материалы дела так и внесем информацию, что в добровольном порядке решать вопрос откажется. Да. До свидания. Да, всего доброго вам. Спасибо. До свидания. Алло, да, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Петрова Дарья Анатольевна, с вами микрофинансовая организация Money Manage, отдел по работе по просроченной задолженности. Разговор записывается. А Денис Витальевич, это вы? Да. Хорошо, звоню в отношении вашей задолженности уже не первый раз. Просрочка 32 дня, текущий долг 18 061 рубль 30 копеек. А Денис Витальевич, когда начнете оплачивать? Да никогда, наверное. Почему? Не хочу. Что значит не хотите? Если дальше вы вряд ли вернитесь, то у нас с вами отношения договорные, так сказать. Что еще раз вы сказали? Я говорю, в реальность вернитесь. У вас все как бы отношения. Ага. Понял. Вы не хотите, и незнание закона не дает вам права не совершать оплату, между прочим. А при чем здесь незнание закона? Ну, вы нарушаете законодательство Российской Федерации, между прочим. Серьезно? Конечно. Касается ряд статей, Денис Витальевич. А что вы тогда в суд не подаете, если я нарушаю, по вашему мнению, законодательство? А вы про досудебное разбирательство не думали? Не, не думал. Так подумайте, Денис Витальевич. Зачем? Понимаете, вопросы решаться через суд не будут, это я вам сразу говорю. Не будут? А потому что сумма небольшая, да. Угу. Если вас что-то не устраивает, вы можете сами собрать пакет документов и обратиться. Не, не, меня все устраивает. Не будет через суд, и хорошо. Да, говорите про суд. Если вы не хотите, в принципе, решать вопрос. Вы намекаете на то, что вы по 382 статье продадите? Мы вправе, да, договор. Я не против, продавайте. Извините, а почему добровольно мы регулярно вопрос решить не хотите? Ну... Мы же вам денежные средства не через суд, а не через коллекторские агентства. Ну, а я же вам сказал, не хочу. Если дальше вы причину неоплаты назовите. А чем вам мое нежелание, а не причина неоплаты? Не понимаю вас немного. Вот у вас ранее же была договоренность на оплату сотрудникам. Гарантирую, что не позднее 15 числа решите вопрос. Ну, это ваши сотрудники служебным подлогом занимаются. Что это значит? Что значит служебный подлог? Ну, это значит, что они нарисовали какой-то комментарий о том, что кто-то что-то пообещал. Такого быть не может. Мы договоренность не просто так фиксируем, а под запись разговора. Ну, тогда можете прослушать предыдущий разговор, и вряд ли вы найдете там договоренность. Что дальше? И что там? Обещание? Я говорю, что договоренность была, да. Ну тогда, вы тоже сейчас занимаетесь враньем. Это ваше умозаключение, Денис Витальевич. Все правильно, это мое. Это мое умозаключение. Денис Витальевич, то, что вы не хотите, это не значит, что вы не будете оплачивать. Но тем не менее, пока я не хочу, я и не оплачиваю. Почему вы готовы решить вопросы в принудительном порядке, а добровольном нет? Потому что я уверен, что в принудительном порядке у вас не получится решить вопрос. Это вы так думаете? Все правильно. Это я так думаю. Вы картину будущего вообще осознаете, нет? Если вы захотите в будущем где-то кредитоваться, вам же никто не знает, не одобрит. А я не захочу больше. Это вы так считаете сейчас? Правильно. Не просто так обратиться в нашу организацию, потому что вам понадобится денежные. Ну, да, согласен, было дело. Выезд с границы запрещен, извините. Что-что? Что выезд? Это сложно устроиться на работу. Еще раз, пожалуйста, выезд про выезд. Выезд с границы, не считали. На каком основании? Как на каком? Так. На каком основании будет запрещен выезд за границу? Так у вас долги, не считали. Так вы же сами себе противоречите. Вы же сказали, не будете подавать в суд. А с чего вы, что ли, запретите? Нет, дело не в этом. А в чем? Мы вправе набрать информацию в БКИ, во-первых, да? Так. Вот. А во-вторых, такие решения будут принимать руководство нашей организации. Понимаете, тут есть бабы. А при чем здесь БКИ и запрет на выезд? Ну, БКИ. По-моему, вы что-то перепутали. Нет, я не перепутала. Ну, нет, что-то перепутали все-таки. Если дальше вы дослушаете до конца, хорошо? Давайте. БКИ здесь при том, что вы в дальнейшем кредитоваться у нас... Подождите. Мы разговаривали про не выезд за границу. Вы сказали, что... Это тоже выезд за границу также будет запрещен. Кем? Кем? А кем будет запрещен? Вами, что ли? Или БКИ? А, решение о том... Подождите, чтобы дойти до судебных приставов, надо сначала в суд подать. Вы же сказали, что не будете суд подавать. А, все-таки вы переобуться решили, что вы все-таки будете подавать в суд. Ну хорошо, подавайте, я не против. Я просто вам хочу сказать, что нет гарантии, не надо. Что именно сейчас вопросы будут решаться через суд. Вот что я вам хочу сказать. А, все-таки вот так вы переобуться решили. Ага, так. Сумма долга у вас увеличивается, компания начинает процент штрафа также на основании статьи 330. А требования компании также озвучить, чтобы до 31 числа, да, вы решили данный вопрос. Ага. Я понимаю, что оплаты не будет. Нет, не будет. То есть вы отказываетесь от исполнения своих обязательств, да? Ну, можно и так сказать. Ваши данные какие-то менялись, номера телефонов, по адресам? Нет, все то же самое, что было в договоре. Хорошо, в случае неоплаты, а последствия, если я вас уведомила, требования компании в том числе озвучила. Как и говорил, да, договор будет входить на контроль все эти два дня. В случае несоблюдения договоренности мы будем стараться фиксировать уже односторонний отказ. Если дальше поймите одно, что наша организация в любом случае получит свои... Обязательно. Вы можете дальше жить в плену своих фантазий и мечтать об этом. По себе подумайте, Денис Александрович, нет, это без разницы. Я сейчас с вами поговорю, если у меня следующий заем. Хорошая попытка, но мне все равно вообще. Пока.